Глава 25. В полицейском участке было оживленно даже в воскресенье. Нет, наверное, правильнее будет сказать так, особенно в воскресенье. Все же у многих белых людей сегодня был выходной, вот они и приперлись сюда. Это как с бабульками, что в 6 утра забивают всевозможные маршрутки, автобусы, троллейбусы и так далее. Лишь бы раньше всех добраться до поликлиники, что открывается в 7 часов. Самое забавное, что многим из них не назначено, просто скучно живется, вот и прутся. Ну а тебе остается лишь терпеливо за этим наблюдать, уважение к старшим должно быть. Конечно, если эти старшие не переходят черту и не начинают откровенно борзеть. А такие в утренних бабках встречаются довольно часто, но не суть. Явился я в участок не просто так, надо было кое-что проверить. Точнее, кое-кого. «Доброе утро». С дежурной улыбкой обратилась ко мне невысокая, светловолосая девушка, стоявшая за административной стойкой. «Чем я могу вам помочь?» «Доброго!» Я блеснул глазками и слегка надавил очарованием. Девушка сразу же поддалась чарам и теперь улыбалась мне искренне. «А ты молодец!» – засмеялась Пафи. «Решила забраться во внутренние органы внутренних органов?» «Сама-то понимаешь, как мерзко это звучит. Но ты только взгляни, как это может выглядеть!» С этими словами она послала мне мыслеобраз девушки-копа, но уже обнаженный. «Прекрати!» — чуть ли не взмолился я, так как образ был весьма привлекательный. «Я бы хотел узнать о том, как движется мое дело». Мне все же удалось завершить фразу. «Ваше дело?» — собеседница вскинула бровки. «Простите, но о чем именно вы говорите?» «Понимаете, вчера...» Однако мне не позволили договорить. Слева, словно из-под земли, появилась упитанная женщина средних лет с погонами капитана. Имя Лариса, должность капитан полиции, маг. Настроение – интерес. «Капитан Звягинцева», – представилась она официальным тоном. Женщина оказалась высокой и плотной. Не то чтобы толстой, наоборот, фигура подтянутая. По крайней мере, так казалось в форме. И все же я был уверен, что она частенько проводит время в тренажерном зале и занимается там отнюдь не йогой. Строгий синий костюм с длинной юбкой, смоляные волосы подстрижены под каре, а зеленые глаза источают интерес. «Так точно», — тут же отрапортовал я, невольно вытянувшись по струнке, отчего девушка за стойкой хихикнула. «Дайте угадаю, вас уже предупредили, что я приеду?» «Да, буквально вчера вечером я общалась с боярыней Сареевой», — хмыкнула капитан. «Она сказала, что у вас могут возникнуть проблемы». «Куда уж без них». Я виновато развел руками. «Поэтому мне хотелось бы знать, будут ли они от вас». «Звучит грубо», — произнесла женщина и поманила меня за собой. «Пройдемте в мой кабинет и все обсудим». «Ого, ты ей понравился», — заметила суккуба. «Снова забыла ослабить магию». «Не забыл, а нарочно оставил», — мысленно усмехнулся я. «Мы знали, куда идем, и я должен произвести здесь положительное впечатление». «Здесь?» — голос Пафи стал азартным. «Может, прямо на столе?» «Не до такой степени», — ответил я. «По крайней мере, не сейчас». Капитан провела меня в свой кабинет. Стеклянные стены создали иллюзию, будто мы находимся в аквариуме. Однако стоило войти, как хозяйка помещения опустила жалюзи, закрыв нас от любопытных взглядов. Хотя мне казалось, что так интерес ее подчиненных только возрастет. Впрочем, какая разница? Не мне же потом оправдываться. Да и она, судя по всему, не будет. «Я ознакомилась с вашей историей». Капитан бесцеремонно присела на край собственного стола, отчего юбка задралась, открыв мне стройные ножки. Да, несмотря на пышность, капитан была соблазнительной особой. Тот самый случай, когда женщина способна потрясающе выглядеть, даже находясь в теле. «Весьма интересно». «Истории?» — уточнил я. «Решили изучить меня?» «Такова моя работа», — с улыбкой ответила капитан. «И должна признаться, что впечатлена вашими успехами. Так быстро разобраться с бандой Оганесяна, да еще и без жертв, это заслуживает уважения». Женщина встала и неспешно направилась в свое кресло, при этом вызывающе покачивая бедрами. «Без жертв?» — хмыкнула Пафи. «Как мало она знает». «И мы ей об этом не будем рассказывать». «Вообще-то я не разбирался ни с какой бандой. Что мне оставалось говорить? Пришлось включить дурачка. Мы договорились с Оганесяном на взаимовыгодных условиях, И этому есть подтверждение в документах, копии которых я вчера отдал вашим сотрудникам». «Мои?» – удивилась та. «Это кому же?» «Разве сержант Степанов ничего вам не отдал?» «Теперь уже пришлось удивляться мне. Он обещал, что во всем разберется». «Возможно», – кивнула капитан, опустившись в кресло. «Я спрошу у него. И все-таки, Максим». Она перешла на имена, что говорила о симпатии. Ну, а еще ее жадный взгляд и откровенная сексуальная аура, что источала женщина напротив меня. «Как вам удалось договориться с Кареном?» Она специально выделила слово, дав мне понять, что не верит в мирные переговоры с таким отбросом, как Оганесян. «Нашли общий язык», — я пожал плечами. Он не вдавался в подробности, почему хочет отойти от бизнеса. Мы встретились, и он согласился все вернуть законному владельцу. «Законному?» «Да, ведь раньше той землей владел мой отец. Так что вполне справедливо, что все отошло ко мне в руки». «Может быть, может быть». Капитан задумчиво постучала пальцами по столешнице, а потом резким взмахом руки подняла жалюзи. Я тут же обернулся и встретился со злобным лицом того самого сержанта, что откровенно пялился на кабинет шефа. Но стоило нашим взглядам пересечься, как коп сразу же отвернулся и направился по своим делам. «Этого Степанова вы искали?» – поинтересовалась женщина. «Да», – коротко ответил я, внутренне ликуя, что мой план сработал. «Помните, я просил Пафи наложить несложное проклятие на мой офис? Так вот, судя по бледности и испарине на лбу у сержанта, магия суккубы сработала идеально». «Вы спросите, о чем же таком я попросил?» «Сущая мелочь, правда, только когда находишься дома». «А вот когда вы работаете, или же как этот идиот решился на взлом, то рвота и диарея покажутся дьявольским наказанием». «Ты жестокий человек», — посмеялась над моими воспоминаниями Пафи. «В моих жилах течет кровь суккубов, так что мое поведение вполне логично». С тем же смешком отозвался я. «Вот почему он так жалко сегодня выглядит?» Ухмыльнулась капитан и внимательно на меня посмотрела. «Что вы с ним сделали?» «Я... ничего». Скинул руки. «После того, как мы разошлись с сержантом, я отправился к боярине Сареевой, а уже от нее домой. Если понадобятся свидетели, то...» «Нет», — отмахнулась женщина. «Из-за такого болвана я не собираюсь копаться в чьем-то грязном белье». «А сотрудники это оценят?» «То, что кто-то из них превышает полномочия и из-за чего лишился моей поддержки?» «Да, думаю, они оценят». Капитан продолжала изучать меня пристальным взором, но при этом молчала. Я тоже решил не болтать, ожидая, когда же она заговорит. Все-таки я пришел сюда не столько за тем, чтобы узнать, есть ли какие проблемы с моими документами, сколько посмотреть на виновного. И да, если ночью я еще сомневался, что сержант решится проникнуть ко мне в офис, то теперь же никаких лишних мыслей не осталось. А вот капитан явно чего-то ждала или искала во мне изъяны. Не знаю, мысли читать не научился, хотя это был бы весьма полезный навык. «А вы так умеете?» – мысленно обратился к суккубе. «Кажется, у кого-то из сестричек было подобное умение», – отозвалась Пафи. «Но сейчас и не вспомню. Мне ведь тоже надо разобраться в себе». «Да, это я помню». «Ладно», — наконец заговорила капитан. «Если до меня до сих пор не дошли слухи, что вы испортили всю малину, Оганесяну и его шайке, то ваш договор и правда законный. Я еще раз проверю это дело и узнаю, почему мне не доложили. Однако же», — она прищурилась, — «я буду следить за вами, Максим. Уж больно интересный вы человек». «Что есть, то есть», — улыбнулся в ответ и встал со стула. «Я могу идти». «Вас никто не задерживает». Она указала на дверь и поднялась следом за мной. Подойдя ближе, достала из кармана визитку и протянула мне. «На случай, если у вас возникнут проблемы и понадобится помощь полиции, звоните мне в любое время». «Вот так и в любое», — хохотнула суккуба. «Весьма благодарен», — кивнул я. «Постараюсь ночью не беспокоить». «А жаль». Одними губами произнесла она, и я почувствовал, как от женщины тянет влечением и игрой. Она решила со мной пофлиртовать прямо на рабочем месте. Видимо, это доставляло ей удовольствие. «Всего доброго, капитан Звягинцева». Попрощался с ней я. «И вам не хворать, Максим». Она проводила меня хищным взглядом, который я ощущал даже спиной, когда шел по коридору. «Господин Боярский», — окликнула меня та самая девушка за стойкой. «Да». Я остановился в дверях. «Простите, что отвлекаю. Она подбежала ко мне и протянула свою визитку. «Вот, если вдруг вам понадобится помощь или еще что-нибудь». При этих словах она слегка покраснела. «Благодарю вас». Я кивнул ей. «Надеюсь, что все будет в порядке, но если что-то случится, сразу же позвоню». «Да, обязательно». Она слегка стушевалась, а потом вернулась на свое рабочее место. Я же вышел на улицу и с облегчением выдохнул. «Было весело». Довольствовалась спектаклем Пафи. «Не особо», — признался я. «Научи меня управлять этой магией, иначе я с ума сойду. Они же липнут, словно мухи, и мне это не нравится». Рядом никого не наблюдалось, поэтому я мог позволить себе говорить в полголоса. «Не все сразу, мой дорогой», — усмехнулась Суккуба. «Это умение стабилизируется постепенно, и чем больше у тебя будет любовниц, тем быстрее ты его освоишь». «Подстава», — пробормотал я. «Какая подстава?» — раздался за спиной знакомый голос. Я резко развернулся и встретился лицом к лицу со Степановым. Только с нормальным Степановым, а не тем, кто сегодня ночью пожалел 1000 раз, что не прихватил туалетную бумагу. «О, так вы тоже, сержант!» — поприветствовал его я. «Идете с братом бок о бок». «Вам-то что, господин Боярский?» — спросил мужик со всем сарказмом, на который только был способен. «Да так», — ухмыльнулся я. «Помнится, я посмеялся над вами в нашу первую встречу. И сейчас хотел бы извиниться». После этих слов сержант несколько стушевался, стал более лояльным. «И все же, насчет нашей жены». «Даже не смей!» Он моментально подскочил ко мне и угрожающе навис, забыв обо всех приличиях. «Ты ее не знаешь». «Верно, но я маг, если вы догадались. И что-то мне подсказывает, что ваш брат...» «Да как ты смеешь?» «Смею», — хитро улыбнулся я, чувствуя, как с волной негодования от мужика исходит сомнение. «И кажется, вы уже давно об этом догадывались, сержант Степанов. Впрочем, это ваше дело». Я отступил, помахал рукой на прощание и направился вдоль по улице, чувствуя, как злобный взгляд прожигает мне спину. Вот только злость была направлена не на меня.